Параллакс погиб. Оставшиеся в живых 116 человек побрели через болото и трясины за 200 миль к спасательному маяку. Начались болезни, голод, и пираты взялись за людоедство. Андраковский бежал из обезумевшей шайки. С ножом в руке он отбился от стаи водяных павианов и добрался до маяка, а пираты были разорваны в клочки. С маяка Андраковского забрал звездолет рабовладельческой империи Урион. На Урионе втором его продали на соляные копи. Здесь парень научился ценить свободу как высшее счастье. Андраковский пытался поднять восстание и был схвачен. Его товарищам отрубили головы, а его самого бросили в горло Хасса, бездонный тоннель в никуда. Этот тоннель оказался лазейкой разведчиков-спроксителя, и Андраковский из рабского Уриона улетел в созвездие скульптора в мир утонченной поэзии. 3 года с огрубевшей души пирата стекали потоки кровавой грязи. Андраковский бродил по древним руинам Проксителя, читал слова, выбитые на копытах первобытных каменных быков, скитался в бесконечных колоннадах рухнувших храмов. И здесь, на Проксителе, Андраковский впервые влюбился. Но девушка, прекрасная, как богиня, спросила его, изумленно распахнув глаза, «Разве ты совершенство?» И Андраковский бежал прочь с Проксителя и, пустившись во все тяжкие, снова связался с пиратами. Во всем скоплении турбины не было пирата более дерзкого и злого. Мезозойская душа, взращенная параллаксом, бурлила, как смола. Но внезапно кровавый туман разошелся перед глазами пирата, и, сидя у тела убитого им человека, в диком отчаянии Андраковский схватился за голову. Только поворачивать обратно было уже поздно. Банда Андраковского состояла сплошь из убийц, воров, изуверов и прочей мерзости. После первой попытки удержать их от разбоя Андраковский был избит, после второй выброшен в космос в одном скафандре. 7 дней! Настолько был рассчитан паёк скафандра, Андраковский летел в пустоте, взывая к галактике, как к Богу, о благодати для заблудших душ. На исходе 7-го дня его подобрал мусорщик. С мусорщика Андраковский перешел на базу крестоносцев. Миссионером Андраковский прошел 5 миров, предотвращал войны, поднимал падших, строил дороги, дома, боролся с эпидемиями. На 6-й планете дикари архипелага съеденного капитана повесили Андраковского за ноги на дереве, остальных монахов сожгли живьем и их пеплом присыпали раны бывшего пирата, чтобы рубцы остались на всю жизнь. Ночью соседнее племя напало на мучителя Андраковского, и пират в заварухе бежал. Во вселенной нет любви к человеку. Вот что вынес Андраковский из всего этого. Через месяц в составе наемных рот маршала Тарана Андраковский вернулся к дикарям и выбросил их в море. Наемники едва успевали справляться со всеми заказами звездного шара. Мыслительная деятельность Андраковского прекратилась, и жили только руки, которые давили мятежи на булыжники, травили сельву на алмазной игле, сражались с ордой пустого тифона. В лазерном бою в предгорьях Бушуя, 5-й квадрант Оцеолы, танк Андраковского был подбит. Сам попал в плен, и его присудили к 3 годам каторги сверх 2 пожизненных сроков. Приговор Андраковский воспринял стоически, он твердо решил раскаяться и загладить вину перед самим собой. Его сослали на двужильный тягун в рубидиевые штреки. Через 1/2 года каторги Андраковский озверел заново. Каторгой была каторгой, а вовсе не монастырем или с китом, где послушники умеренно умерщвляют плоть.